Часть пятая. И радуйся жизни. 1. Идти было не то чтобы трудно, но странно. Перед носом маячила широкая серая спина указчицы. От цоканья ее каблуков раскатисто рифмовалась с раздражающим звяканьем за моей спиной. Очень не хотелось ступать в такт цоканью со звяканьем, но по-другому не получалось. Нога уходила в бок и пыталась уронить все остальное. Так и брел по тусклому коридору навстречу тусклому гомону, как ослик с бубенчиком. Ослик тоже не знает, куда и зачем его ведут. Может, на бойню, а может, наоборот. А что такое бойня наоборот? Сейчас узнаем. Указчица распахнула дверь, вошла в свет и гомон, который стал почти оглушающим и плотным. И почти сразу замерла. Я тоже. Желание оглядеться и понять, где мы и зачем, было вялым. Но я все равно глаз повернуть не мог. Так и пялился в обтянутую серой шерстью складчатую спину. Гомон распадался на бубнёж и отдельные беседы в полный, но все равно невнятный голос. Последний звяк за спиной я почти и не расслышал, но слышать было и не обязательно. Все тело застыло и заныло, будто налепленное на ледовый костяк. «Что у вас происходит, Ирина Юрьевна?» — спросила указчица невыносимо звонким голосом. «Урок, Таисия Федоровна, ответил ей совсем звонкий и очень веселый голос. «Такой у нас урок! Я вам 1000 раз говорила, что это неконтролируемый класс, что надо принимать меры, что по Новокшонову с Гимаевым армия и ПТУ плачут, если не колония, что их гнать надо из приличной школы». «А не имеете права гнать!» Прилетел наглый босок, судя по звуку, с Камчатки. Это значит урок биологии у 10 А. Это значит, Ирина Юрьевна, неплохая тетка, но летящая и нервная. И это значит Новокшонов с Гимаевым. Знала я их, само собой. И их вся школа знала. С паршивой стороны. Обычные такие придурки, нездоровые и неушлые, а наглые и подловатые. Этого достаточно. Чтобы над салагами поиздеваться, мяч под колеса закинуть, дымовушку в туалете запалить или училку довести. И обязательно отмазаться. Вот самое их занятие. С нами они не связывались, у нас класс все-таки не такой, чтобы с ним связываться. А вот Тимурика из А-класса попинали. Безобидного такого пацана. Только родители у Тимурика не безобидными оказались. Скандал подняли, милицию вызывали. Все такое. Козлы эти тогда как-то отмазались. Ну, у Гимаева папаш какой-то важный, а Новокшонов всегда в тени грифанчик ховается, как табаки из мультика. Но докапываться до всех подряд эти двое перестали. На биологичке, выходит, сосредоточились. «Измайлов», — резко сказала указчица. Она, оказывается, давно уже что-то бормотала. Что-то про тихо-тихо и про меры, которые вот сейчас и примем. И вдруг почти выкрикнула это слово. Знакомое какое-то из прошлой жизни. Вернее, просто из жизни, которая осталась там, в кабинете указчицы, вместе с мыслями, чувствами и бессмысленными словами. «Измайлов». Это вроде по-английски что-то. Гомон улегся волнами, как отцепленная штора. В тишине тот же босок предположил. «О, капец нам! Дзюков привели! Ща нас круче ментов воспитают!» «Ты чё, их там целых 9 классов!» — поддержал гнусавый писк. «Дебил, не 9, а это 27!» «Ты!» — сказала указчица. Кажется, не биологически сказала. И не Гимаеву с Новокшоновым. Запнулась, похватившись, и сделала знак кому-то за моей спиной. Там опять звякнуло. И мне в горло, ниже, сквозь легкие в живот, сунулась твердая, царапающая и распирающая рука. Я захлебнулся и чуть не закашлялся от гадского раздувания. А рука еще и болтанула, и стало легче. Совсем легко. «Ты выкинь этих двух из школы. Указчица показала в дальний угол. Воспитанно. Не пальцем, а всей ладонью. Я повел головой с опозданием. Зато легко и без хруста. Это впрямь был класс биологии. Биологичка, неестественно вытянувшись, стояла у стола. Ученики разглядывали меня и указчицу. Кто внимательно, кто украдкой. Я никого не рассматривал. Взглядом скользнул, чтобы в памяти закрепить, кто где. И уперся в Камчатку. Они впрямь сидели за задней партой в среднем ряду. Мордастый, коротко стриженный Гемаев и Новокшонов. Прыщавый, зато модно причесанный. Прически и прыщи я не столько видел, сколько додумывал. А видел контуры. С уязвимыми точками. Это было удобно. Мишени сидели растопырясь и разглядывали меня с ухмылками. 8 шагов. Место есть. В правом ряду задняя парта свободная. Перед ними два парня, потупясь, косятся. То за спины, то на меня. Подготовка не нужна. 8 шагов, все правильно. Надо было, наверное, что-то сказать, но говорить стало не по моей части. Такое, кажется, уже случалось. Ладно, хоть глотка теперь не болела. Осталось, чтобы дышать и глотать. Больше ни для чего. Гемаев, взвизгнув стулом по линолеуму, отъехал от парты и послал меня. Громко и с удовольствием. Вокруг засмеялись. Стало еще удобней. Я двинул парту в сторону доски, чтобы не мешало. Сидевший впереди возмущенно крикнул и схватился за лопатки, как уж смог. А я наклонился, взялся за сиденье и спинку стула и на выдохе поднял его вместе с Гемаевым. «Руки убрал, щень! Ты чё?» Запоздало заорал Гемаев и ударил. Хотел в голову. Попал в плечо. Я разжал руки. Стул грянулся на пол. Гемаев щелкнул зубами и отвлекся. Я подхватил его вместе со стулом, пинком отодвинул пустую парту, мешавшую пройти к окну, и отвел стул, замахиваясь. Ножками зацепится за подоконник, но замах хорош. Вывалится вместе с Гемаевым, который не успевает даже руки растопырить. «Стоп!» — сказала указчица. Секретарша, стоявшая, оказывается, рядом с ней, грохнула на пол ведро, которое с натугой держала на весу. И в меня будто столб вбили. От темени до левой пятки. Я замер. Стул вывернулся из рук, а Гемаев сорвался со стула. Они упали порознь, но некоторыми местами соприкоснулись. Звучно так. И сразу Гемаев зазвучал еще громче. «Ты! Не надо в окно!» — сказала указчица. «То выкинь, то не надо». Я ждал. «По лестнице! И чтобы вышел!» — скомандовала указчица, запнувшись. Я стоял неровно и нетвердо, как перекрученная проволочка, выжидая, пока пройдет глухая дурь, спутавшая мышцы с костями. Гемаев матерился, разглядывая ногу. Вокруг мата висела прозрачная тишина, и в ней разнесся вздох со стуком и плеском. Луиза снова подхватила ведро. Ледовые пруты внутри меня махом вскипели и шарахнули во все стороны. И тут Новокшонов, бегавший выпученными глазами от меня к Гемаеву, сорвался с места. Под дых дать решил. Я, почти не глядя, пнул Новокшонова в колено. Он согнулся, под моим тычком шарахнулся в парту лбом, прыщами, больно, и скользнул в сторону, медленно завывая. Его вытащить несложно. Но я решил выполнять задачу по действиям. Взялся за первое — добей. Добью. Я нагнулся к Гемаеву. Он попытался пнуть меня здоровой ногой, получил кулаком в голень и зашипел, судорожно отползая по полу. Что-то это мне напоминало. Все равно не вспомню. Он уперся спиной в шкаф, я ткнул ладонью в лоб, Гемаев гулко ударился затылком, а дверца и зажмурился. Удар был громким, но не сильным. Даже дверца с петель не сорвалась. Но вроде все испугались, мешать не будут. Я взял Гемаева за лодыжки и поволок прочь из класса. Не отвлекаясь. Незачем. Все по местам трясутся. Гемаев попробовал зацепиться рукой за ножки парт, чуть не выдернул каблук Ирине Юрьевне, которая прижимала руки к ушам, словно от грохота спасалась. Хотя грохота почти и не было. Она машинально переступила. Я рванул посильнее и встряхнул, как половичок, чтобы головой об пол успокоить. С рыбой так надо. «Пацан, ты его в натуре в окно хотел, что ли?» — спросил кто-то очень спокойным голосом. Указчица с секретаршей быстро посторонились, чтобы не мешать мне. А секретарша сунула блестящие розовые ногти в ведро и болтанула там в круговую. Руки и ноги растолкнулись в сторону, как у резиновой игрушки от мощного насоса. Я в два шага достиг двери и гулко раскрыл ее ногой. Движение справа я уловил и крик услышал. «Самый качок, что ли? Пацан, стой, я сказал!» Но оборачиваться не стал. И когда кричавший, почти незнакомый парень, тощий и черноглазый, добежал и схватил меня за плечо, я попробовал выйти. Но тощий с силой отодвинул меня от двери и замахнулся. Я выпустил ноги Гимаева, грохнувшую об пол, развернулся в приседе и несколько раз стукнул, как в грушу. Груша со стоном отпала. Я подобрал ноги и поволок Гимаева дальше. Он не ушиб голову о порог. Отыграл шеей и руками. Но вырываться и дергаться перестал. Ныть начал. «Пацан, ты что? Пацан, отпусти! Ну отпусти! Ну что как фашист?» Лестница была рядом, и от дверей на площадку Гимаев тоже уберегся. Но когда я остановился, прикидывая, тащить его по ступенькам, как санки, или удобнее спихнуть, Гимаев сильно задергался и завизжал. «Пусти, я сам уйду! Ну пусти, ну пожалуйста!» И, кажется, заплакал. Тяжелый. А мне еще за Новокшоновым возвращаться. Я выронил лодыжки и шагнул к стене, чтобы не соблазнять Гимаева на сокрушительный пинок. Гимаеву было не до пинка. Он с трудом поднялся, размотал сбившийся до груди пиджак с рубашкой, попробовал отряхнуться, но бросил это дело. Вытер лицо рукавом, посмотрел на меня со страхом и стыдом и спросил издали. «Ты кто такой, а?» Я шагнул к нему. Гимаев уковылял к перилам и, цепляясь за них, захромал вниз. Я развернулся к дверям в коридор, но Новокшонов не попробовал напасть. Он, зажимая нос, обогнул меня далеко по кривой, сыпался до Гимаева и попробовал подхватить его под локоть. Гимаев сильно отмахнулся, отмахнулся слабее, прислонился к перилам и зарыдал. Я этого почти не видел и не слышал. Я стоял, глядя в окно. За окном светило солнышко и носились голуби. Из коридора, от распахнутого, похоже, класса, доносился торжествующий чеканный голос указчицы. Она декламировала. Оду. Или еще что-то. Неважно что. И в солнышке с голубями ничего важного не осталось. Но я не мог почему-то от них взгляд оторвать. Так и стоял, стараясь не шататься, когда что-то дергалось в ноге, голове или животе. И не обращал внимания ни на приближение цокота с подзвякиванием, ни на переливчатую щекотку в собственных штанах. Указчица, проходя мимо, избавила меня от щекотки, ловко выдернув ее из кармана моих брюк и шарахнув о лестницу со словами: «Предупреждала же, никаких звонков во время уроков». Двинулась дальше, бросив: «Ты, за мной!» Сзади подтверждающе булькнуло. Я, хрустнув по обломкам, зашагал следом. Неумелым Буратиной. Буратиной быть неплохо. Стоишь или валяешься в углу, как уж бросили, в общем. Пялишься блестящими глазками, куда придется, и не паришься ни о чем. Я и не парился. Распирал лопатками угол за директорским шкафом и складки штор изучал. Немного голову не довернул, застывая. А то бы небом любовался. Ну да чего ж теперь. Зато почти не видел и не слышал суетливых споров, которые кипели где-то за левым виском. За левым виском постоянно хлопала дверь. Кто-то входил и уходил, но чаще оставался, чтобы вплестись в клубки женских разговоров. Самых разных. от испуганно тихих до истерично радостных. Говорили нервно, возбужденно и путаясь в длинных словах. Ответственность, допустимость, чудовищность. Кто-то спрашивал, а он всегда теперь такой будет? Кто-то очень знакомый требовал выдать ей немедленно Измайлова, чтобы навести порядок раз и навсегда, и в седьмом В тоже. Голос указчицы скользил по самому верху клубков. Я разучился слушаться, и все равно кусочки фразы падали в голову пустыми стручками. «Ну что вы, Елена Николаевна, с седьмым можно и...» «Это отдельный вопрос, и я контролирую полностью, не волнуйтесь. И отчитаться смогу перед кем надо». Потом хлопнула дверь, и в клубке не спицей, а ножницами воткнулся мужской голос, который повторял очень знакомые слова. Таисия Федоровна и 8 В. Его обрывали и окутывали успокаивающими прядками, а он опять. Таисия Федоровна, 8 В. «Таисия Федоровна — это указчица», — понял я. «А 8 В — мой класс». Я попробовал вспомнить, что значит «мой класс». Но указчица сказала «Анвар Насырович». И я сообразил, наконец, что Буянит — химик. Мог и раньше сообразить. У нас других мужиков в учителях и не было, если физрука с трудовиком не считать. Нет, не могу я уже ничего сам сообразить. Пора привыкнуть. К тому же Сырыч всегда спокойным, насмешливым басом говорит. А сейчас был даже не баритон. И совсем не насмешливый. Я вдруг дернулся, и наступила тишина, в которой звякнуло ведро. «И, кстати, что с Измайловым?» — начал Сырыч в этой тишине. Но указчица его оборвала. «Тихо! Луиза, поставь ведро!» «Анвар Насырович, я объясню. Пока минутку помолчите, пожалуйста. Луиза, разок еще. Вот так. Ты сядь пока. Ты в мое кресло. Так, хорошо. Сиди пока». Кресло было повернуто так, что я не видел ничего, кроме шторы. Но стал хоть слышать нормально, а не как сквозь толстенную меховую шапку, крапчатую и с резинкой через макушку, которую в садике носил. «Таисия Федоровна, я все-таки жду объяснений. У меня, конечно, такого опыта нет, как у вас, но меня тревожит... Черт, тебе что творится, елки?» «Спокойнее, Анвар Насырович, я сейчас...» «Какое спокойней? Вы Ханию видели? Она сидит там рядом с 8 В. Это просто... А сам класс? Я не знаю, это же... Неадекват полный. То ли наркоконтроль вызывать пора, то ли санитаров. Вы, я вижу, в курсе, так объясните. Хотя я не понимаю, как можно это объяснять и как можно спокойно к этому... Самый вменяемый класс и... Нате, здрасте. И девочки, что самое... Девочки ведь? Я Кудряшову привел, она в приемной, если не сбежала. Показать вам ее? Показать? Анвар Насырович, как вы разговариваете с Таисией? Возмутился кто-то, я не узнал. Да и шапка как будто уже налезала потихонечку на уши и мозги. «Тихо, тихо, тихо», — сказала указчица. «Анвар Насырович волнуется, его можно понять. Но ничего страшного не происходит. Наша эффективная работа — это вопрос дисциплины и контроля. И сегодня, сейчас, я вам наглядно продемонстрирую. Кудряшова здесь? Прекрасно. Пусть пока подождет, а мы пока... Луиза, сходите, как мы говорили. Нет-нет, ведро пусть стоит. Да, она на продленке у Татьяны Валерьевны. Скажете, что ко мне, срочно. Нет, Татьяну звать не нужно. Не нужно, я сказала. Поторопитесь. Таисия Федоровна, а можно все-таки без наглядностей? Что же она орёт все время? Так хорошо было висеть в ватном покое, ни о чем не парясь. А дядька слева мешал, как дремлющую собаку палкой тыкал. Загрызть бы. Есть хочу, понял я, все так же вяло. Хочу и не ем. Неправильно это. Они еще что-то говорили вдвоем и полным составом. И цокали каблуками, и хлопали дверьми, и скрипели чем-то, и долдонили неравномерно. А я был уже в шапке, в домике, в покойной дреме. И это было хорошо. Хоть по-прежнему неправильно, потому что голодно. И тут руки-ноги вскипели, в череп из шеи вдарила струя пара, и указчица сказала с протыкающим звоном: «Ты возьми ее!» Руки-ноги просили прыжка через стол и немедленного выполнения приказа. Но так приказ не выполнишь, а в окно улетишь. Я, подбираясь, толчком развернул кресло и увидел, наконец, что у учителя, человек 7 с Сырычем во главе, выстроились вдоль шкафов слева от двери. Указчица стоит у окна. Под окном, неловко присев, вертит рукой в ведре секретарша. А из дверей с растерянной улыбкой смотрит на меня Дилька.